это подчеркнутое благородство. Ведь режиссеры, как и скульпторы, работают в материале. Я не хочу сказать, что у современных актеров перевелось благородство. Но и когда оно есть, проявляется это благородство как-то иначе. Ракитин у Станиславского даже в гневе органически не мог повысить голос. Станиславский говорит, что не следует играть дымку, а следует развить основы чувств. Но потом, однако, добавляет, что развил их, надо закрыть приспособлениями. То и дело он помечал для себя корсет. Так вот, что означает развить основы чувств, я, кажется, понимаю. А вот относительно корсета, хотя и понимаю, но боюсь, что такое нам удастся гораздо менее, чем той же Книпер, которую кто-то считал в этой роли не тургеневской. Нет, за женщин я не так боюсь. А вот мужской мой состав далеко не корсетен. Впрочем, корсет, кого хочешь, можно затянуть. Однако, не потеряют ли мои мужчины от этой затянутости долю своих выразительных средств? Слишком уж большая разница между теперешним мужским типажом и тем типом мужчины, представителями которого были Тургенев, Станиславский, Ракитин. И нужен ли теперь этот корсет в современных тургеневских спектаклях? Все это, разумеется, может показать только сама работа, репетиционный процесс. И если корсета не будет, то не потому, что мы разболтаны, а потому что в сегодняшнем жизненном материале приходится искать нечто иное, чтобы выразить суть старой пьесы. Соловьева пишет в той же статье, что в период оплакивания уходящих дворянских гнезд художественные произведения часто носили характер прощальной описи прежнего мира. В журнале «Старые годы», например, рассказ об имениях выглядел часто как опись перед пожаром. Притом так, словно бы известно, что пожар непременно будет. Немирович Данченко в близком этому духе задумал «Месяц в деревне» еще за 7 лет до постановки спектакля Станиславского. Однако последний имел такую особенность. Он разбирал пьесу абсолютно непосредственно, будто не зная ничего, кроме текста самой пьесы. Потому никакая мода не касалась его разбора. И все же эпоха, которая была и ему близка, накладывала стилевую особенность на его сверхживое и непосредственное воображение. Но с каждым уходящим годом все труднее воскрешать старое, не впадая в стилизаторство, не умерщвляя живую душу замысла воскрешением старого быта. Как прекрасно, что есть Толстой, Чехов, Диккенс, Хемингуэй и другие. Как прекрасно, что вечером, когда после работы осталось какое-то время, ты можешь взять с полки старую книгу и развернуть ее. Ты разворачиваешь ее, допустим, на 264-й странице. Ты, разумеется, уже читал этот рассказ Хемингуэя. Он называется «На сон грядущий». И вот на сон грядущий ты уже в который раз будешь читать «На сон грядущий». Тебе этот рассказ интересно читать не в первый раз, не от того, что там есть что-нибудь сюжетно захватывающее. Там нет ничего такого. Там просто человек не может заснуть и рассказывает, о чем он думает в то время, когда ему не спится. Ведь человек может думать о чем угодно, если у него бессонница. И то, о чем он тогда думает, может быть, больше всего и выражает его. И хотя их именно